Что-то заслонило утреннее солнце. Облака, первый залп накрыл людей Прейса и тех, кто тянул башни вперед. «Огонь!» — крикнул Прейс своим лучникам. «Очистить стены!» Ворота процессии по краям охватила бешеная игра света, но времени смотреть на это не было. С каждым мгновением стены Шейми приближались, и воздух наполнялся стрелами и снарядами. Когда Прейс осмелился чуть опустить щит, он смог разглядеть кое-кого из язычников. Он увидел старика с котелком на голове, в горло ему попала арбалетная стрела, опрокинувшая его назад. Вокруг башен проносились горшки с жидким огнем. Две попали в сестренку, разлив по водорослям горящий деготь. Внезапно все затянуло дымом, все звуки поглотил рев пламени. Раздался треск, и сокрушительный удар бросил всех на колени. Один из камней попал в цель, но цыпочка чудесным образом подалась вперед. Пол под Прейсом качался, как палуба корабля. Он присел за щитом, лучники вокруг него целились, вставали, стреляли и опять пригибались, чтобы натянуть луки. Казалось, половину людей поразили стрелы. Рыцари оттаскивали павших и сбрасывали вниз, чтобы освободить место для тех, кто поднимался с нижних площадок. Послышался свист, затем грохот камня, явно со стороны ворот процессии. Но внимание Прейса привлекли крики слева. Горшок с горючей смесью разорвался на верхней площадке сестренки. Объятые пламенем рыцари прыгали вниз, прямо на своих соратников. «Гайдикки!» — закричал Прейс. «Гайдикки!» Между деревянными ограждениями появилось сосредоточенное лицо графа Палатина, и Прейс улыбнулся, несмотря на свистевшие стрелы. Затем Гайдикки упал. Прейс опустился на колени, разглядев сломанную камнем шею своего товарища. Небо почернело, осадные башни продолжали движение, хотя сестренка превратилась в пылающий ад. И вдруг белые стены оказались так близко, что их можно было коснуться, взмахнув сорванным плащом. Наверху виднелись воющие искаженные лица. Внизу под собой Прейс увидел огромный нарисованный глаз, а за стеной – огромный лабиринт улиц и домов, восходящих к священным высотам. Там первый храм. «Шейми», — подумал он, — «Шейми». Прейс опустил посеребренное забрало, и его пригнувшиеся люди сделали то же самое. Перекидной мост упал, железные крюки вонзились между камнями. Цыпочка оказалась достаточно высокой, чтобы поцеловать стены. Воззвав к богу и пророку, принц прыгнул на мечи своих врагов. Это дерево нельзя было не заметить. Оно стояло на вершине самого высокого холма в самом центре развалин. Двойник черного умяки по охвату и высоте. Могучие сучья были лишены коры, а ветви поднимались в небеса, как спиральные бивни. Взобравшись на холм по остаткам монументальной лестницы, Килхус вскоре оказался между могучих корней. За деревом по выровненной вершине холма тянулись перевернутые каменные блоки и ряды обезглавленных колонн. За исключением стороны, выходившей к Шейме, где местность понижалась, основание дерева окружали каменные плиты. Они вздыбливались и ломались под напором гигантских корней. Килхус положил руку на неподвижный ствол, пробежал пальцами по бороздкам на нем. Следы старых червей. Он постоял там, где земля шла под уклон, поглядел на черные облака, сгущавшиеся над горизонтом, над Шейме. Ему казалось, что он слышит дальний грохот барабанов. Затем он спустился с обрыва, держась за корни. По склону загрохотали камни. Он нашел точку опоры для ног. Над ним чернело дерево, гладкое, похожее на фаллический символ, с тянущимися к небу ветвями, кривыми как клыки. Перед ним переплетались корни, подобные щупальцам каракатицы. В одном месте, судя по виду, много лет назад, в сплетении корней было прорублено отверстие. Вглядевшись в него, во мрак, Килхус увидел резной камень и ступени, уходящие во тьму. Он протиснулся внутрь и стал спускаться в чрево холма. Вытянув руку, чтобы предостеречь Серви и ее братьев, Наюр резко осадил угнанного коня. Четыре стервятника беззвучно взмыли в небо. На склоне соседнего холма мгновенно подняли головы пять коней, оседланных, но без всадников, затем снова принялись есть траву. Наюр и его спутники остановились на пригорке, глядя на следы резни. Впереди возвышались серые сутулые громады Битмулы, но по-прежнему не было никаких следов Киудей. Серви утверждала, что они идут точно по следу Дунянина. Она говорила, что чует его запах. Наюр спешился и направился прямо к трупам. Он не спал уже несколько дней, однако звеневшая в теле усталость казалась чем-то абстрактным, ее легко было отмести как аргумент философа. Как и во время спора с адептом Завета, его не покидала странная настойчивость, сила, которую могла породить лишь ненависть. Килхус пошел в Киудею, сообщил ему в конце концов тот дурак. Киудию, да, в разрушенную сестру Шейме. Она расположена где-то на юго-западе, у верховьев Ешимали. Он сказал тебе зачем, никто не знает. Люди думают, чтобы говорить с Богом. Почему они так думают? Потому что он сказал, что идет в дом отца своего. Кидрухили, сказал Наюр, глянув на мертвых. Похоже, те, что охотились за нами. Он посмотрел на следы на траве, затем наклонился над трупами. Прикоснулся к щеке одного из мертвецов, пробуя, насколько остыло тело. Оборотни бесстрастно, с пугающей прямотой смотрели, как он возвращается и садится верхом. Дунянин напал на них врасплох, заметил он. Сколько же лет он ждал этого мига, сколько мыслей отброшено и забыто. Я убью их обоих. Ты уверен, что это он? Спросил брат Серви. Мы чуем других фаним. Наюр кивнул и плюнул. Это он, сказал он с усталым отвращением. Только один успел выхватить меч. Она поняла. Именно война отдала этот мир мужчинам. Люди бивня падали перед ней на колени. Они умоляли ее о благословении. Шейме, кричал один. Я иду умереть за Шейме. И Эсменит благословила его, хотя чувствовала себя глупо. Они сделали из нее какого-то нелепого идола. Она благословляла их и говорила слова, придававшие им уверенность. Они отчаянно нуждались в этом, чтобы умирать и убивать. Очень убедительным тоном, одновременно утешающим и призывным, она повторяла то, что слышала от Килхуса. Кто не боится смерти, тот живет вечно. Она прикладывала ладони к их щекам и улыбалась, хотя ее сердце было полно гнили. Воины толпились вокруг нее, звенело оружие и доспехи. Все тянулись к ней, жаждали ее прикосновения, как в прежней ее жизни, и уходили, оставляя ее с рабами и больными. Сумнийская блудница, так иногда называли ее, но произносили эти слова благоговейно, а не презрительно. Словно для того, чтобы подняться так высоко, нужно было пасть так низко. Она вспомнила об Эсменит из хроник Бивня, жене Ангишраэля, дочери Шаманита. Неужели такова и ее судьба, стать заметкой на полях священных текстов? Будут ли ее называть Эсменит Алликаль, Эсменит другая, как в трактате помечают тезку какого-нибудь героя хроник Бивня? Или ее запомнит под именем супруги пророка, сумнийская блудница? Небо потемнело, и утренний бриз донес до нее кровожадные вопли. Наконец-то началось, и она не могла этого вынести. Она не могла этого вынести. Отказавшись от предложений посмотреть на сражение с края лагеря, Эсменит вернулась в Умбилику. Там не было никого, кроме горстки рабов, собравшихся у костра на завтрак. Только один из сотни столпов, Голиат с перевязанной ногой, стоял на страже. Он низко поклонился, когда Эсменит проплыла мимо него в полумрак шатра. Она дважды подала голос, проходя вдоль гобеленовых стен, но никто ей не ответил. Все было спокойно и тихо. Грохот сражения казался невероятно далеким, словно доносился из другого мира сквозь щели здешнего. Эсменит дошла до спальни покойного Падираджи, поглядела на большую позолоченную кровать, где они с Килхусом спали и совокуплялись. Она вывалила на ложе свои книги и свитки, села рядом с ними на покрывало и не читала, а просто наслаждалась, лаская пальцами их гладкие сухие листы. В руках Эсменит они становились теплыми, как ее собственная кожа. Потом, непонятно почему, она принялась пересчитывать их, как жадный ребенок считает игрушки. 27, сказала она в пространство. Колдовство, творившееся в отдалении, потрескивало в воздухе, золотые и стеклянные предметы отзывались гулом. Открыты 27 дверей, и ни единого выхода. Эсми, послышался хриплый голос. Какое-то мгновение она отказывалась смотреть в ту сторону. Она знала, кто это. Более того, она знала, как он выглядит, оборванный, с пустыми глазами. Знала даже, как он поглаживает большим пальцем волоски на руке. Просто чудо, как много всего выражает голос, а еще большее чудо, что видела это одна Эсменит, ее муж, Друсах Киемион. «Идем», — сказал он, окинув комнату нервным взглядом. Он не доверял этому месту. «Прошу тебя, идем со мной». Эсменит услышала, как за полотняными занавесями заплакал маленький Маэнгхус. Сморгнула слезы и кивнула. Вечно она следует за кем-то. Крики и вопли. Люди вспыхивают и горят, как осенняя листва, оставляя после себя пятна жирной черной сажи. Раскаты грома, ревущий хор из бездны, где его слышат только дрожащие камни. Защитники города, укрывшиеся у основания крепостных стен, видели лишь зубчатые тени на фасадах окрестных домов. Головы призрачных драконов поднялись из рядов багряных шпилей. Как спущенные с поводка псы, они ринулись вперед и извергли горящие потоки. Пламя помчалось по стенам, оранжевое и золотое во мраке. Оно вспыхивало среди бойниц, клубилось на лестницах и пандусах, охватывало людей и превращало их в мечущиеся тени. За считанные секунды Фаним, толпившиеся на барбакане и соседних стенах, исчезли. Камень трескался и взрывался. Бастионы ворот уступали этой силе, и люди вздрагивали. От этого зрелища подгибались колени. Башни рушились, окутанные дымом, затем просто исчезали. Большое облако из пыли и обломков поднялось над чародеями их неестественной песней. Тогда багряные шпили двинулись вперед. Килхус пробирался в недра развалин. У основания лестницы нашелся фонарь, сделанный из рога и прозрачной бумаги, явно не нильномежский и никианский. Зажженный он отбрасывал рассеянный оранжевый цвет. Эти залы и коридоры не были человеческими. Килхус представил себе их чертежи, и они раскрыли ему свои секреты. Он сосредоточился, подсчитывая вероятности и превращая выводы в реальность. Вокруг во все стороны уходили галереи, пропадая во мгле. Так похоже на тысячу тысяч залов. Так похоже на Ишуаль. Килхус двинулся вперед. Под ногами хрустели каменные обломки. Он смотрел на стены, встающие из холодной тьмы, изучал заполнявшие их безумные изображения. Не рельефы, а статуи были врезаны в стены. Фигуры не выше колена располагались группами. Огонь фонаря не мог осветить их полностью. Сверху располагались другие, они забирались даже на потолок, так что Килхусу казалось, что он идет вдоль каменной решетки. Он остановился и осветил фонарем череду обнаженных фигурок, нацеливших копья на льва, и понял, что сначала здесь был другой фриз. Вглядевшись в переплетение миниатюрных конечностей, он разглядел под ними более распутные изображения, позы и способы совокупления, работа нелюдей. На вековечной пыли отпечаталась цепочка следов. Килхус понял, что ширина шага и походка похожи на его собственные. Он погружался все глубже в недра древнего строения и знал, что идет по следам собственного отца. Еще несколько сотен шагов вниз, и он попал в сводчатый зал. Фигуры на стенах выросли до человеческого роста, но рассказывали ту же повесть о боевых искусствах и плотских излишествах. В стену были вделаны медные полоски. Яркая зелень старого металла въелась в известняк. На полосках виднелись странные клинописные знаки. Что это? Молитвы? Пояснение к изображениям или священный текст? Килхус не мог сказать. Он знал одно. Здешние обитатели славили деяния во всей их многогранной сложности, вместо того чтобы, подобно людям, запечатлевать лишь поверхностную лесть. Избегая других галерей, Килхус шел по пыльным следам. Они уводили глубоко в лабиринт, ниже и ниже. Кроме изъеденных коррозией бронзовых поручней, он не замечал ничего, только пышно изукрашенные резьбой залы один за другим. Он миновал пустую библиотеку, где, насколько хватало света от фонаря, хранились свитки, а пандусы и спиральные лестницы, тоже искусно вырезанные из камня, выступали из тьмы, как из океанских глубин. Он не останавливался, хотя поднимал фонарь и внимательно оглядывал каждый зал. Лечебницы, зернохранилища, казармы и личные апартаменты, словно в огромном муравейнике. Килхус смотрел по сторонам и знал, что ничего не понимает в душах тех, для кого это место было естественным и обычным. Он думал о тысячах лет тьмы. Килхус пересек широкую галерею для процессий, где стенные изваяния представляли собой эпические сцены сражения и страсти. Ноги и кающиеся простирались у ног нелюдского короля, воины сражались с толпами шранков или людей. Следы Майнгхуса часто вели сквозь эти огромные диорамы, но Килхус обходил их, прислушиваясь к голосу, идущему из ниоткуда. Высокие колонны терялись во мраке, покрытые резьбой в виде сцепленных вовнутрь или вытянутых и распахнутых рук, отбрасывающих тени от пальцев. Потолки тонули в черной тьме. Тишина была такая, какая бывает только в огромной пустоте. Гнетущая и хрупкая, словно падение единственного камешка может обрушить лавину. Каждый шаг Килхуса поддерживали воздетые вверх каменные ладони. Пустые глаза следили за ним со всех сторон. Не люди, создавшие это место, не просто восхищались живыми формами, они были ими одержимы. Везде, где только могли, они вырезали свои изображения в камне и превратили удушающую тяжесть, окружавшую их, в продолжение самих себя. И Килхус понял, сам камень был их религией, их храмом. В отличие от людей, нелюди не ограничивали свое поклонение. Они не делали различия между молитвой и речью, идолом и статуей. что говорило об их страхе. Уничтожая вероятности на каждом шагу, Анасурим Баркилхус шел по следам своего отца во тьму, освещая фонарем работу древних нечеловеческих мастеров. «Куда ты ведешь меня? Никуда, ни к чему хорошему». Он молчал, уводя ее через лагерь, подальше от Шейми, к зеленеющим на западе вершинам. Она тоже ничего не говорила и только смотрела, как трава пачкает носки ее белых шелковых туфелек. Она даже забавлялась этим, специально пиная ногой заросли и стебли. Однажды она повернула вправо, чтобы пройти по нехоженной земле, и на мгновение им показалось, что они прежние ахкиемионные сменит, проклятые и осмеянные, а не превозносимые и возвышенные. Чародей и его грустная шлюха. Она даже осмелилась пожать его холодную руку. Что в этом плохого? Пожалуйста, идем дальше. Давай убежим отсюда. Только когда они оставили позади последние палатки, она действительно разглядела его, устремленные вперед глаза, затуманенные загадочной мыслью, выпеченную челюсть под заплетенной бородой. Они поднимались к тому самому полуразрушенному мавзолею, где прошлой ночью она нашла Килхуса. При дневном свете развалины выглядели иначе. Стены. «Ты так и не пришла на похороны Ксена», — произнес наконец Ахкиемион. Эсменит стиснула его пальцы. «Я не вынесла бы». Голос ее дрогнул. Эти слова казались жестокими, ужасными, несмотря на то, что она пережила в ночь смерти маршала от Тремпа, его единственный друг. «Пламя было ярким?» — спросила она. Традиционный вопрос. Они поднялись еще на несколько шагов. Его сандалии шуршали в желтых цветках амброзии. Несколько пчел сердито кружили и жужжали на фоне далекого грохота. Шум битвы. Из-за какой-то акустической причуды один безумный вопль поднялся к небесам, одновременно и хриплый, извиняющий металлом. Пламя было ярким. Они приблизились к развалинам. Фундамент оплели травы и сорняки, внутри проросли тонкие молодые топольки, касаясь изувеченных ветвями стен. Эсменит восхищалась, разглядывая живые подробности, ускользнувшие от нее в темноте во время беседы с Килхусом. Паутина с попавшейся в нее гусеницей, болтающиеся на ветру, или овалы резьбы на восточной стене. Наверное, когда-то там были изображены лица. Что я делаю? На мгновение она вдруг нелепо испугалась за свою жизнь. Множество людей сочли бы, что она заслужила смерть за свои преступления. Ахкиемион? Неужели потеря могла убить такого человека? Эсменит вдруг разозлилась на то, что он отдал ее Килхусу. «Ты должен был биться за меня. Зачем мы здесь, Акка?» Не зная о ее безумных мыслях, он повернулся и вытянул руку, словно хвалился завоеванными землями. «Я хотел показать тебе это». Следуя за его указывающей рукой, Эсменит посмотрела на лагерь, на проходы между палатками, расходящиеся, как узор сломанной ракушки, по вырубленным рощам и полям, и на затянутый дымом, неподвижный и мрачный под неестественно темным небом. Шейми, идущие от моря стены Татакара, белые, как зубы, охватывали сеть улиц и домов, раскинувшихся вокруг высот Ютирума. И на земле, и на стенах сверкало оружие. Две осадные башни Происа стояли внизу, окруженные солдатами. Северная башня пылала, как бумажная фигурка. Огромный столб дыма поднимался от ворот процессии и низко стелился над городом, подсвеченный снизу колдовским пламенем. По обе стороны ворот гигантские глаза были выбиты, а бастионы казались покинутыми. Южнее, на дальнем конце разрушенного акведука, две осадные машины Чинджазы также добрались до цели, и у их основания темной массой толпились айнаны, чтобы вскарабкаться на стены лестницы. Между полосами дыма сиял первый храм. Эсменит подняла руку ко лбу. Виной тому игра перспективы или расстояние, но все казалось таким медленным, словно происходило под водой или в какой-то вязкой среде. Но так или иначе, оно происходило на самом деле. «Мы взяли высоты», — сказала Эсменит шепотом, прозвучавшим громко, как крик. «Город наш». Она повернулась к Ахкиемиону, взиравшему вниз с изумлением и благоговением. «Акка, разве ты не видишь? Шейми наш, Шейми наш». В ее словах было так много, не только жар, не только слезы, туманившие глаза, любовь, насилие и откровение, мор, голод, резня, все, что они пережили, все, что они выдержали. Но он покачал головой, не отводя глаз от этого зрелища. «Все ложь», — затрубили рога, взывая к облакам. «Что?» — он обернулся к Эсменит с ужасающе пустым взглядом. Она узнала эту пустоту. Такими же были его глаза в ночь, когда он вернулся в Карасканд. «Прошлой ночью ко мне приходил Стюльвент», — грохотали фанимские барабаны. Облака продолжали сгущаться по злой воле Кишаурим. Подгоняемые криками командиров, Фаланги джавригов бросились вверх по склону, перехлестнули через обломки ворот процессии и ринулись прямо в облако дыма, застилавшего город. Первые багряные отряды следовали за ними, осторожно выбирая дорогу и прикрывая своих колдунов. Из дыма поднимались очертания еще державшихся крепостных стен, и, когда отряды прошли в ворота, гейзеры сверкающего пламени ударили до самого верха. Каменные блоки обрушились. Сама земля, казалось, бормотала проклятие. Первым из багряных адептов в Шейме вступил Саратин, за ним Птарром старейший Ти, который, несмотря на свой почтенный возраст, постоянно бронил джавригов за нерасторопность. Перед ними открылась путаница улочек и домов, тянувшихся до основания Ютерума. Джавриги выслали вперед сотни пикетов. Они вытаскивали из домов беспомощных аматейцев и убивали их. Из укрытий неслись вопли. Птарром старейший погиб первым. Его поразило в плечо Хора, пока он подгонял свой отряд. Его тело упало и раскололось, как статуя. Проревев заклинание, Ти направил стаю огненных воробьев в темное окно соседнего дома. От взрывов разлетелись кровавые ошметки плоти, мусор и осколки. Затем Инрум из руин крепостной стены ударил сверкающей молнией по западному фасаду здания. Воздух затрещал. Кирпичное строение осело. В открывшейся комнате стояла охваченная пламенем фигура, которая сделала шаг вперед и рухнула вниз. Прикрытый широкими щитами джавригов, Элиазар поднялся наверх стены около разрушенных ворот процессии и оглядел свои войска. Он опирался на железный стержень, что торчал из обломков у его ног, остатки подъемной решетки. Он не видел Птаррама, но уже понял, с ним что-то случилось. Они надеялись вовлечь змееголовых в решительную схватку, но Сиакти был слишком хитер. Этот шайгекский негодяй, оказывается, намеревался измотать их, уничтожить по одному. Элиазар посмотрел на лабиринт домов, на скопление стен и крыш, простиравшихся до подножия Ютерума и мраморных стен первого храма. Он чуял хоры в стенах святилища, они затаились и ждали. Всюду враги, тайные враги, слишком много, слишком много. Огонь очищает, вскричал он, уничтожьте их, сожгите дотла. Долгожданный рог взревел на фоне языческого барабанного боя, возвышаясь среди щитоносцев. Елгрота гибель шранков воздел секиру к темному небу и прокричал кровавую клятву Гильгаэлу, могучему воплощению войны. Его сородичи ответили хриплыми воплями. Затем туньеры бросились вслед за багряными адептами по руинам ворот процессии. Разбитая плитка хрустела под тяжелыми сапогами. Севернее Прейса и его конрийцы сражались на парапетах у стен. Одна из осадных башен сгорела, но сотни воинов карабкались по лестницам второй. Под градом стрел они спешили на помощь своему принцу. К югу от них и на Начинджазы наблюдали бегство фаним от идущих на них с грохотом осадных башен. Воинственный Ураньянка и его мазираты первыми ступили на стены Татакара. Туньеры в черных доспехах хлынули в город. Князь Хулвагра и граф Гокин во главе скавгов и косматых ауглишей ринулись на юг, по еще тихим улицам за Айнанским участком стены. Граф Ганбрате между тем продвинулся на север, его инграулиши потрясали щитами, увешанными высушенными вражескими головами. Восточное направление они оставили багряному Гурвикке и его темнокожим рабам. Вскоре кианцы и аматеи в панике разбежались. Куда ни глянь, всюду их окружали мириады врагов в сверкающих кольчугах, ворвавшиеся на улицы Шейме, подобно белым волкам. Фонарь угасал, и несколько секунд Килуху сдержал его в ладонях, словно пытался вернуть к жизни теплом собственного тела. Огонек зашипел и совсем потух, но темнота поглотила не все. Килхус увидел слабое свечение справа, откуда слышалось журчание текущей воды. Он не стал использовать напев, чтобы не выдать свое присутствие, и продолжал путь во мраке. Звук приближался, становился все более гулким. Тонкий туман наседал на коже, волосах и одежде. Свечение различалось все отчетливее, красноватый отблеск на мокрых камнях. Дважды Килхус останавливался и ощупывал пол, желая удостовериться, что не сбился со следа отца. Следы вывели его на балкон над широкой пещерой. Поначалу он видел только огромные завесы воды, низвергавшиеся из мрака, так что казалось, будто он плывет вперед. Затем Килхус заметил внизу точки света. Их было несколько, и они стояли поперек платформы, до которой водопад не доставал. Эти огни отражались на маслянистой поверхности небольшого пруда. Килхус понял, что это жаровни, тускло горящие во влажном воздухе. Отец, Килхус спустился по широкой лестнице, высеченной в стене. Камень здесь был покрыт изображениями героических деяний поверх фривольных рельефов. Келухус рассматривал огромные своды. Каменную резьбу покрывали коркой минеральные осадки, отложившиеся за тысячелетия. Водопады пропадали во тьме, с ревом, с кружащейся на воде белой пеной. Они падали вниз с огромной, угрожающей высоты. Десятки желобков, похожих на разрезанные пополам туньерские боевые рога, поднимались вдоль края водопада. Они направлялись наружу и внутрь, чтобы вода текла вниз, к полу. Однако только три из них достигали пенного потока, а остальные были сломаны. Они позеленели от времени, но сверкали медью там, где вода еще катилась по ним. От водопадов поднималась лестница. Она доходила до обширного зала, где встречалась со своим зеркальным двойником и расходилась монументальным веером. На ступеньках в разброс лежали бронзовое оружие и доспехи, остатки некогда проигранной последней битвы. Когда Келухус приблизился к основанию лестницы, в грохот потоков плелись голоса ручейков поменьше. Журчание капель и плеск воды, текущий по камням. Воздух наполняла пещерная сырость. Они собирались здесь сотнями, раздался голос из мрака, звонкий, несмотря на оглушительный рев водопада. Даже тысячами. Перед Чривомором. Куньюрская речь. Келухус остановился на ступенях, вглядываясь во тьму. Наконец-то, перед ним открылось пространство, широкое, как арена цирка в Мамимне, и устланное обломками. Там, где когда-то пали воины, возвышались маленькие холмики праха. По широкому искусственному пруду, вырезанному в полу посередине зала, бесконечно разбегались волны. Вода, как черное зеркало, отражала свет жаровин, горевших у дальнего края этого бассейна. Над ними нависали толстые бронзовые лица и каскады водопада. В конце желобов стояли огромные бронзовые статуи, коленопреклоненные, тучные и нагие, с проделанными в спинах каналами, пустыми головами в масках и огромными челюстями. Они сидели на корточках полукругом, лицами к пруду, выражение их лиц менялось в красноватых отблесках. Из глаз и ртов статуи струилась вода, с плеском падая на камни. Пустая голова одного истукана была отбита и лежала в пруду у дальнего края. Ее единственный глаз выступал над поверхностью черной воды. Омовение было для них священным, продолжал голос. Келухус спустился с последней ступени широкой лестницы, медленно пошел по полу. Он привык слышать сквозь голоса, но этот голос был гладким, как фарфор, ровный и непостижимый. Но Келухус очень хорошо знал его, как свой собственный голос. Обойдя пруд, он увидел бледную фигуру. Человек сидел, скрестив ноги за стеной воды, что извергалось изо рта одного из каменных монстров. Белокожий человек, закрытый гремящей прозрачной пеленой. «Огни горят для тебя», — произнес он. «Я давным-давно живу во тьме». Спокойствие Эсменит ужасало Ахкеймиона почти так же, как грохот на горизонте. Даже ветер вонял колдовством. «Значит, он использует всех», — сказала она наконец. «Каждое его слово помогает ему манипулировать людьми». Она смотрела так, словно разучилась моргать. «Ты хочешь сказать, что он использует меня? Я еще не все обдумал, но мне кажется, что он хочет детей. Детей с его силой, его интеллектом и твоим. Значит, он выводит потомство». «Да, а я, его породистая кобыла, я знаю, как ненавистны должны тебе быть эти слова. Почему ты так думаешь? Меня использовали всю жизнь». Она замолчала и посмотрела на Ахкеймиона с сожалением и гневом. «Всю мою жизнь, Акка. И теперь я стала орудием чего-то высокого, выше, чем мужчина и их вонючая похоть. Но зачем, зачем вообще быть чужим орудием? Ты говоришь так, словно у нас есть выбор. Ты адепт Завета. Выхода нет. Ты сам знаешь, каждое наше дыхание используют. Откуда же твоя горечь, Эсми? Разве стать сосудом пророка, это из-за тебя, Акка?» С яростью крикнула она. «Из-за тебя. Почему ты не можешь отпустить меня? Ты знаешь, что я люблю тебя, и цепляешься за мою любовь. Лезешь мне в душу и дергаешь, мучаешь и терзаешь мое сердце, не даешь мне уйти. Эсми, я просил тебя, и ты пришла». Долгое молчание. «Все, что сказал тебе Наюр», — проговорила она, и ее слова почти потонули в шуме далекого колдовства. «Почему ты думаешь, что Келухус еще не рассказал мне об этом?» Ахкеймион почувствовал комок в горле. Он старался не обращать внимания на вспышки на горизонте. «Потому что ты сказала, что любишь его». Непрестанный грохот кимвалов задавал ритм адскому продвижению багряных шпилей. Они выжигали все перед собой. Что бы ни пытались противопоставить им язычники, все разлеталось, как пламя свечи гаснет от ветра. Отряды всадников, лучники на крышах, все горело в магическом огне, за исключением наблюдателей, шедших за ними по воздуху, Большинство из выживших 74 высокопоставленных чародеев шагали по земле сквозь огонь, прикрывая защитами себя и своих бжавригов. Омываемый светом последовательных напевов, каждый отряд волок за собой мерцавшую огнями тьму. Они взбирались на пандусы из почерневших камней, курганы битого камня, находили опору и производили еще более сокрушительное опустошение. Камни летели в небо, оставляя за собой полосы дыма. Карнизы и колонны падали под ноги, поглощенные черными волнами разрушения. Весь мир погрузился в блестящий поток крови и бездонную черноту. Они переступали через шипящие от жара трупы. Над гигантским пламенем и завесой дыма проступали первые храмы Ктисарат. Они становились все ближе и ближе, пока не заслонили весь горизонт. Багряные адепты настойчиво вызывали врагов на бой, но никто им не ответил. Фаним бежали от них, как обезумевшие звери бегут от огня. Только небо, изо всех миров только небо давало им передышку, краткое освобождение от терней мирской суеты. Пламенеющими глазами они озирали темный земной ландшафт. Солнце пылало неестественно ярким белым светом. Внизу сверкали молнии, исчезая вдали, как снежок, пущенный по льду. Он видели светлые морские берега, как широкие пустые полосы, голубые и цвета блеклой охры. Они горделиво изгибались и взмахивали крыльями. Зиот, Ситмахага, Сахарат, только здесь, на границе этого проклятого мира. Затем к ним воззвал грохочущий голос, терзая их и упрекая. Они разом запрокинули слоноподобные головы, завыли в синей бездне, а затем нырнули вперед, в путаницу клубящихся облаков. Ветер хлестал им прямо в глаза, но они не умели плакать. Как камни, они пали вниз из чрева облаков. Горящий шейми окружала тьма. Они учуяли смертных. Люди прыгали по темным улицам, как обезьяны, насиловали, грабили, убивали. Можно было бы сожрать их всех, но голос, он вонзался в них, как игла, больнее, чем все миллионы зубов этого мира. Они влетели в сердце города, следуя за порывом восточного ветра, затем один за другим спустились на крышу первого храма. Голос подтвердил, что все правильно. Они распластались на кровле, как жуки. Они чуяли внутри безглазых. Они ждали. «Нападите на них», — вопил голос, — «разорвите их». Только в их гуще вы неуязвимы для хор. Они пробились сквозь кровлю, проломили мощные каменные перекрытия и упали внутрь. Из-под ливня обломков выползли дюжины людей в шафрановых одеждах, с их лбов полились синие огни. Огромные энергетические кольца шипели вокруг раскаленных шкур. Сахарат взревел, и штукатурка посыпалась с потолка на лес колонн. Из его пасти вылетел рой мух. Бешеные волки срывались с его лап, разбивали полотна света и набрасывались на тех, кто прятался за ними. Зиот сжал в кулаке горящие волокна, вырвал души из плоти. Ситмахага отмел все жалкие защиты и отрывал людям головы, наслаждаясь дымящейся кровью. Он визжал от возбуждения, как тысяча свиней. «Демон!» — раздался крик, подобный грому. Они повернулись на залитом кровью мраморном полу и увидели старого слепца, выходящего к ним из глубины храма. Что-то сверкнуло на лбу старика, словно украденная звезда. Люди высыпали из-за колонн, другие слепцы. «Беги!» — прошептал голос. Ситмахага пал первым, пораженный в глаз пустотой, прикрепленный к концу жезла. Взрыв жгучей соли. Затем Сахарат. Его растекшуюся фигуру охватили потоки пламени. Он завопил. Зиот взвился в небеса. «Верни меня назад, человечек! Освободи от этих цепей!» Но багряный адепт не соглашался. «Еще одно последнее задание. Еще один преступный план». Вода низвергалась отовсюду, грохочущими потоками, каплями, сплошной стеной. Килхус остановился у одной из пылающих жаровин. Ее огонь отражался в струях воды под бронзовым лицом идола и бросал красноватые отблески на лицо отца, сидевшего в густой тени. «Ты пришел в мир», слетело с незримых губ, и увидел, что люди подобны детям. Полоски света плясали на поверхности воды. Им свойственно верить в то, во что верили их отцы, продолжала тьма. Желать того же, чего желали родители. Люди подобны воску, вылитому в форму, их души формируются обстоятельствами. Почему у Айнрити не рождаются Фаним? Почему у Фаним не рождаются Айнрити? Потому что их истины сделаны, они обрели форму по воле конкретных обстоятельств. Если ребенок растет среди Фаним, он будет Фаним, а среди Айнрити он станет Айнрити. Раздели его надвое, и он убьет себя. Внезапно Килхус увидел лицо на фоне воды, белое, если не считать черных провалов на месте глазниц. Это могло показаться случайным движением, как будто отец просто переменил позу, чтобы размять тело, но это было не так. Все, знал Килхус, продумано заранее. Несмотря на все изменения, произошедшие за 30 лет в большом мире, отец оставался дунянином. «Все это очевидно», — продолжал он, снова отодвинувшись в тень, «но очевидность ускользает от них, поскольку они не могут видеть того, что было до них, они считают, что ничего и не было, ничего. Они не ощущают молота обстоятельств, они не видят, как их выковывают, они считают свободным выбором то, что на них выжгли. Поэтому они бездумно полагаются на интуицию и проклинают тех, кто осмеливается задавать вопросы. Невежество – основа их действий. Они принимают собственное неглубокое понимание за абсолютную истину». Он поднял платок, прижал его к пустым глазницам. На бледной ткани остались два розовых пятна. Лицо снова спряталось в непроглядной тьме, и все же часть их боится, ибо даже неверующие чувствуют бездну своей греховности. Везде, повсюду они видят доказательства того, что обманывают самих себя. «Я!» — кричит каждый. «Я избранный!» И могут ли они не бояться? Они, так похожие на детей, от злости топающих ногами в пыли, они окружают себя льстецами и устремляют глаза к горизонту в поисках знака свыше, подтверждающего, что они пуп земли, а не пуп самих себя. Он махнул рукой, приложил ладонь к обнаженной груди, и платит за это своей набожностью. «А ты сам, Акка?» — спросила Эсменит. И ее голос звучал сердито. «Ведь ты так же легко отдал ему свой гнозис, как я, свое лоно. Почему она не может просто ненавидеть его, этого грязного сломленного колдуна? Все было бы намного проще». «Ах, Кеймион!» закашлялся. «Да-да, я это сделал. Тогда скажи мне вот что, святой наставник. Почему адепт Завета согласился на это немыслимое дело? Потому что второй Армагеддон приближается. Весь мир на кону, а ты жалуешься, что Келхус использует всех, как оружие. Акка, ты должен радоваться. Я не говорил, что он не предвестник. Он даже может быть пророком, судя по всему. Тогда о чем ты говорил, Акка? Ты сам понимаешь, по ее щекам скатились две слезы. О том, что он украл тебя у меня. Украл. Спер твой кошелек. Да, забавно, поскольку я чувствую себя скорее дерьмом, чем золотом. Это не так, неужели? Да, ты любишь меня, Акка, но я всегда была лишь. Но ты не думаешь. Ты видишь только свою любовь к нему, и не думаешь о том, что он видит в тебе. Момент немого ужаса. Он солгал. Стюльвент солгал тебе. Я Нансурка. Я знаю. Скажи мне, Эсми. Скажи мне, что он видит. Она вздрогнула. Откуда эта дрожь? Земля под ее коленями казалась твердой, как камень. Истину, прошептала Эсменит. Он видит истину. Ах, Кеймион помог ей подняться. Она вцепилась в него и, рыдая, уткнулась в плечо. «Он не видит, Эсми», — шептал он ей на ухо. «Он просто смотрит». И слова повисли между ними, невысказанные, но оглушающие, без любви. Она поглядела на Ахкеймиона, а он ответил ей взором, полным отчаяния, какого никогда не было в бездонных голубых глазах Келхуса. От него пахло теплом и горечью. Его губы были влажными. Элиазар разглядывал адскую картину. Он слышал собственный смешок, но говорить не мог. Что он ощущал? Злорадство, темное и глумливое, как при виде отца, наконец-то наказавшего ненавистного братца. Раскаяние и страх, даже ужас. Будто падаешь, падаешь и никак не долетишь до земли. И всемогущество, да, словно крепкое хмельное питье струилось в его жилах или опиум распалял душу. Как призраки обезглавленных змей, драконьи головы поднимались из-за спин воинов и извергали текучий огонь. Кто-то справа от него, Немпонипаль, пел, вызывая кипящие облака черноты. Из них ударила ослепительная молния. Камни взорвались. Башня резко покосилась, обрушилась и теперь лежала на земле, как пустой стручок. Волна пыли накрыла великого магистра, и он рассмеялся. «Шейми горит, Шейми горит!» К Элиазару пробрался Саратин. «Щитоносцев при нем не было. Зачем этот дурак рискует? Ты слишком давишь на них!» — крикнул тощий колдун. На его морщинистом лице виднелись следы сажи. «Ты тратишь наши силы на детей, женщины тупые камни. Убьем всех!» — сплюнул Элиазар. «Мне все равно, но Кишаурим, Эли, мы должны сохранить себя». Почему-то он вдруг вспомнил обо всех рабынях, сосавших его член, о неге шелковых простыней, о роскошной агонии оргазма. Вот на что это похоже. Он видел, как люди бивня возвращаются из боя, перемазанные кровью, со смеющимися жуткими глазами. Словно желая показать это Саратину, Элиазар повернулся к нему и обвел жестом дьявольское побоище вокруг них. «Смотри», — презрительно приказал он, — «смотри, что мы сделали». Перепачканный сажей колдун в ужасе уставился на него. На его потной коже играли отблески пламени. Элиазар отвернулся, чтобы еще раз насладиться зрелищем своих великих трудов. «Шейми горит, Шейми, наша мощь!» – прохрипел он. «Наша слава!» С парапета у ворот Мирас Проист смотрел на город, не веря глазам своим. Огромное скопление облаков, темное и клубящееся, с громом ползло над городом. Оно неестественно закручивалось внутрь себя, и ось вращения проходила через священные высоты. От одного взгляда на него кружилась голова. Отсюда, со стены, первый храм казался невероятно близким. Проист даже видел вооруженных фаним, которые выскакивали из тьмы внешней колоннады, бежали вниз по ступеням и исчезали за зубчатым валом хитеринской стены. Но его ужасала огромная завеса дыма и огня, что шла на высоты от руин ворот процессии. Узкие полосы, белые как мел, туманы охренной пыли, клубы серого, непроглядный и черный, как жидкий базальт, дым. И сквозь них сверкали огни, струи молнии и золотые водопады. Целые улицы города были разрушены до основания. Ингиабан разразился безумным смехом. «Ты когда-нибудь видел такое?» Проис хотел урезонить его, но мельком увидел человека в багряной одежде. Он прокладывал себе путь по трупам, устилавшим землю прямо перед ними. Багряный пошатнулся, поскользнувшись в крови. Его серо-стальные волосы, заплетенные в косу, болтались у левого плеча. «Что вы делаете?» – закричал Проис. Багряный адепт даже не заметил его, встал лицом на запад и вскинул руки к небу. «Вы разрушаете город!» Старик обернулся так быстро, что расшитый подол его платья не сразу взметнулся за его движением. Несмотря на усталые глаза и сутулость, голос его был сильным и яростным. «Неблагодарный конриец, Кишаурим владеют небесами. Они используют тьму, чтобы спрятать свои хоры. Если мы проиграем сражение, все будет потеряно. Ты понимаешь, священный Шейми, да пропади пропадом этот гребаный город!» Потрясенный поведением старика и его злобой, Проис молча попятился. Выругавшись, адепт вернулся к своему делу, а Проис не мог отвести взгляда от ближайшей башни. На парапете появились крохотные фигурки, и среди них еще один адепт с белой бородой. Он перегнулся через парапет, протянул руки к западу, запел, и глаза его вспыхнули огнем. Черные облака прочертили небо, хотя Минианорское море по-прежнему спокойно сверкало голубым и белым, купаясь в далеком солнечном свете. Чародей рядом с Происом тоже запел. Внезапный порыв ветра взметнул его рукава, и чей-то голос прошептал. «Нет, не так». Завеса воды рисовала между ними мерцающие линии и размазанные тени. Келхус уже не пытался вглядываться сквозь них. «Власть», — говорила Насурим Бармаенгхус, — «это всегда власть над кем-то. Если ребенок может стать кем угодно, то в чем разница между Фаним и Айнрити? Или между Нансурцем и Скюльвендом? Как податлив человек, если любой, попадая в жернова обстоятельств, может стать убийцей? Ты быстро усвоил этот урок. Ты посмотрел на большой мир и увидел тысячи тысяч. Их спины гнутся на работе, их ноги раздвигаются, их рты твердят писание, их руки куют сталь. Тысячи тысяч, каждый вертится в кругу одних и тех же действий, каждый винтик в великой машине наций. Ты понял, что, как только люди перестанут кланяться, императорская власть падет, кнуты будут отброшены, рабы перестанут повиноваться. Для ребенка быть императором, или рабом, или купцом, или шлюхой, или кем угодно, это значит, что остальные вокруг тебя ведут себя соответственно. И люди ведут себя так, как подсказывают им их убеждения. Ты увидел эти тысячи тысяч, разбросанные по миру и живущие согласно иерархии, в которой действия каждого полностью подстроены под ожидания других. Место человека, понял ты, определяется убеждениями и представлениями других. Вот что делает императоров императорами, а рабов – рабами. Ни боги, ни кровь. Жизнь народов определяется действиями людей, говорил Маенгхус. Голос его преломлялся в густом шуме воды. А люди действуют согласно своей вере. А верят они в то, во что их научили верить. И поскольку они не замечают того, как их учат, они не сомневаются в собственной интуиции. Келхус осторожно кивнул. «Они верят этому абсолютно», — сказал он. Он вцепился в руку и сменит и поволок ее прочь, к развалинам мавзолея. Она улыбалась сквозь слезы, ее лицо было душераздирающе прекрасным, а позади, где-то левее ее щеки, крошечной, не больше веснушки, над дымом и пламенем возвышался первый храм. У юго-восточного угла мавзолея камни разрушились до самого основания. Ахкеймион перешагнул развалины, примял траву, втащил и сменит внутрь, в пятнистую тень, где укоренились молодые деревца. Насекомые жужжали в последних солнечных лучах. Они снова поцеловались, обнялись еще крепче и опустились на землю, холодную и жесткую, поросшую травой. «Нет», — шептал кто-то у него в душе, — «не так, не так». Ах, Кирмион понимал, они оба понимали, что они делают. Они выжигали одно преступление другим, но не могли остановиться. Хотя он знал, что потом Эсменит возненавидит его, знал, что именно этого она и хочет, нечто непростительное. Она плакала, она что-то шептала, но Эхтимион сейчас мог различать только крики боли, страсти и укора. «Что я делаю? Я не слышу тебя», — прошептал он, возясь с подолом ее платья, обернувшегося вокруг ног. «Что это за исступление? Что за ужас притаился у него в душе? Сиен сладчайший, как бьется сердце! Пожалуйста! Пожалуйста!» Эсменит мотала головой, закусив пальцы. «Мы обречены», — шептала она, — «он любит меня, он убьет». Ахтиемион вошел в нее. Аматийские и кианские наблюдатели покидали стены и разбегались по темным улицам. Пришли железные люди с огненным колдовством и ревущими рогами. Проклятые идолопоклонники. Никто не может им противостоять. Где Падираджа? Где его стражи? Его гранды и сверкающие кони? Его водоносы? Где они все? Тусклый дым стлался над западными кварталами Шейми. Пепел падал как снег. Обезумевшие горожане убегали от бесстрастных и безликих конрийцев с опущенными серебряными забралами. Схватки были страшными и краткими. Люди встречали родственников с других улиц и, задыхаясь, коротко говорили об огряных курай, которые сжигают все на своем пути, о северянах в черных кольчугах, которые размахивают отрубленными головами и воют по-волчьи. Но многие собрались на рыночной площади Ишарса, где под треугольным вымпелом остановился настоящий вельможа, князь Хукал Мангилийский с 400 всадников родом из беспощадных равнин Великой Соли. Аматийских новобранцев тут же строили в ряды на брусчатке, а сам князь в черных одеждах кричал, напоминая о Фане и его несгибаемом мужестве. Вскоре на площади уже стояли около 2000 верных, расправив плечи и воспрянув духом. И как раз вовремя, сеча выплеснулась на ближние улицы, где Фаним обороняли от конрийских рыцарей наспех сооруженные баррикады. Идолопоклонников становилось все больше, к ним присоединялись отдельные отряды, рыскавшие по улицам. Когда их скопилось несколько сотен, они ринулись в бой. Наступление возглавили анплийские бароны и рыцари, жаждущие отомстить за смерть Гайдикки, их любимого графа Палатина. Но их оттеснил Хукал с мангилейцами. Решительную атаку удалось организовать, только когда прибыли принц Прейс и Палатина Ингиабан и Ганитти. Аматийцы поддались довольно легко, они разбежались по восточным улицам, и многих конрийцы перехватили на флангах. Но мангилийские всадники оказались куда тверже, и их нападение стало страшным испытанием. Даже если они теряли лошадей, они сражались с дикой яростью. Ганитти, Палатин Анкириота, обменялся ударами с самим князем Хукалом. Язычник отбил его щит и рассек ему грудину с такой силой, что сломал свою саблю. Ганитти опрокинулся на спину и упал под копыта коней. Смерть кружила над землей. Конрийцы под началом неистового Прейса отогнали языческих всадников и отбили изуродованное тело Палатина. Мангилийцы рассеялись по прилегающим улицам, выкрикивая страшные клятвы, осиротевшие анкириоты бросились в погоню. Но принц оттащил Ингиабана в сторону. «Что такое?» — прогудел из-под забрала коренастый Палатин. «Где они?» — спросил Прейс. «Где Фаним?» «Ты о чем?» «Они лишь делают вид, что защищают город». Килухус видел только пальцы отца, лежащие на обнаженном бедре. Ноготь большого блестел. «Как дунянин», — продолжал бесплотный голос, — «ты не имел выбора. Чтобы владеть собой, ты должен был овладеть обстоятельствами. А чтобы управлять обстоятельствами, ты должен был подчинить волю людей, рожденных в большом мире. Ты должен был сделать народы своими руками. Потому ты постоянно изучал их верование. Это аксиома. Ты понял, что если истина идет вразрез с интересами сильных мира сего, то ее называют ложью, а ложь, служащая их интересам, зовется истиной. И ты осознал, что так и должно быть, поскольку именно вера, а не правда, сохраняет народы. Почему императорская кровь считается божественной? Зачем рабам говорят, что страдание есть добродетель? Вот что делает вера. Она разрешает или запрещает. Это самое важное. Если бы люди считали, что всякая кровь одинакова, знать была бы низвержена. Если бы люди считали, что деньги – это гнет, купцы бы разорились. Народ принимает только ту веру, которая сохраняет сложную систему пересекающихся действий, позволяет совершать их. для рожденных в мире, как ты понял, правда не имеет смысла. Иначе почему они живут во лжи? Первое твое решение было простейшим. Ты заявил, что принадлежишь к высшей касте, что ты князь. И как только ты сумел кого-то убедить в этом, ты потребовал, чтобы остальные вели себя соответственно. Этот простой обман дал тебе независимость. Никто не смел приказывать тебе, поскольку все верили, что этого делать нельзя. Но как ты сумел убедить их в своем праве? Первая ложь поставила тебя на одну доску с ними. Но какая ложь сделала тебя их хозяином? Их тела сами вспомнили былой пыл. Когда он закрывал глаза, она была здесь, под ним, вокруг него, она принимала его нежную жажду. Она задыхалась и кричала. Он сжимался внутри нее, как кулак, и оживал в ее сердце, в ее влажном лоне. Она тянулась к его лицу, притягивала его к своему горячему рту. Она рыдала, целуя его. «Ты был мертв, я вернулся за тобой, что угодно, даже мир, Акка, за тобой, Эсми, Эсменит». Она задыхается и кричит. Какое странное имя для шлюхи. Из огромного водопада взлетали облака брызг, и Келлхус промок до нитки. По щекам его катились капли воды, как слезы. Он слушал. «Ты понял, что верования, как и люди, имеют свою иерархию, что одни имеют больше власти, чем другие, и что религия стоит выше всего. Если ли этому лучшие доказательства, чем священное воинство? Действия стольких людей объединяются ради одной цели вопреки множеству природных слабостей, вопреки страху, лени, жалости. Ты прочел их священные книги и обдумал власть слов над людьми. Ты прозрел основную функцию эйнритизма – привязать веру к тому, что нельзя увидеть, и таким образом обеспечить повторение всей совокупности действий, создающих народ. Усомниться в этом порядке вещей, значит усомниться в самом Боге, создавшем их. Бог защищает положение человека, и деспотическая сила, подменяющая правду для императора и раба, скрыта от глаз и не видна. Задавать вопросы становится не просто опасно, не просто дико, это становится бесполезно, поскольку ответы лежат вне этого мира. Рабы сжимают кулаки, угрожая небесам, но не хозяевам. Голос отца, так похожий на его собственный, заполнял все пространства подземелья нелюди. И тут ты увидел кратчайший путь, ибо ты понял, этот трюк, обращающий глаза угнетенных к небесам, отвлекая от руки с кнутом, послужит твоим целям. Чтобы овладеть обстоятельствами, надо управлять действиями. Чтобы управлять действиями, надо управлять верой. Чтобы управлять верой, надо стать глазом небес. Ты дунянин, один из подготовленных, а люди с их чахлым умишком, не более чем дети. С высот разрушенного святилища Азария и тиданцы из личной гвардии Гатилка первыми увидели это. Вспышка, за ней громовой раскат. Вожди священного воинства обыскали прилегающие к городу равнины, послали разведчиков даже к раздвоенным предгорьям Битмулы, но не нашли ни следа Фанайла и его языческой армии, за исключением того, что Шеймиздан, во что эйнритийские командиры едва могли поверить, это могло означать только одно. Наблюдатели, расставленные на холмах Шейризорских равнин, были наготове, как и граф Гатилк, он держал в резерве несколько тысяч тиданцев, хотя штурм стен Шейми много лет оставался его заветной мечтой. Все ожидали, что кианцы займут поле, поскольку там можно в полной мере использовать присущие им скорость и мобильность. Способ действий, однако, озадачивал. Граф получал донесения, где говорилось об активности язычников на юго-восточном направлении от Шейми, вблизи ворот Тантанах. Гатилк отправил гонцов к Айнанам Чинджазы, фланги которого находились ближе всего оттуда, а потом приказал начать общее наступление. Если войско Фаним предпримет вылазку из восточных ворот, он, согласно божественным наставлениям воина-пророка, должен будет собрать войска вдоль реки Ешималь, чтобы защитить два моста и один довольно опасный брод. Под штандартами с черно-золотым кругораспятием тиданские рыцари в латах возглавили наступление, идя рысью на трофейных конях. Слева от них громыхал и дымился святой город. Люди смеялись и показывали на айнанские знамена на многобашенных стенах Татакара. Продвижение было привычным, почти легким. Закаленный боями старый граф не обращал внимания на время, поскольку язычникам понадобится много часов, чтобы просочиться сквозь ворота и построиться для битвы. Но ворота не открылись. Саперы работали много недель, подрывая основание стен. Никакие стены, говорил ясноглазый Падираджа, не спасут нас, если начнут воевать магические школы. На помощь призвали математиков Нинсифона и великого архитектора Гатаурана Апсураки, а потом привлекли Кишаурим. Всадники на Азарии застыли и смотрели в изумлении. Блеснул свет, белый, голубой и синий, затем дальние ворота Тантанах и кусок стены рядом с ними рухнули, подняв огромную тучу пыли. Ветер был слабым, и клубы пыли развеялись не сразу. Несколько мгновений видны были лишь огромные тени. Затем они увидели мастодонтов, целые дюжины, топтавших обломки. Когда послышались их пронзительные трубные вопли, первые кианские всадники уже мчались по шеризорским равнинам. Грохот языческих барабанов внезапно усилился. Тебе оставалось только убедить их, что разница между твоим интеллектом и их разумом, как расстояние между миром и той стороной. Сделай это, и они дадут тебе полную власть, будут преданы тебе до конца. Путь этот узок, но очень прост. Ты взращивал их благоговение и их убеждения, ты рассказывал им о том, о чем не может знать ни один человек. Ты взывал к искрам логоса в их душах, ты разбирал логику их пристрастий, объяснял значение старых догм. Ты давал им веру, основанную на истине, а не на ритуале. Ты вскрывал их страхи и уязвимые места, показал им, кто они есть, и в то же время использовал их слабости в собственных целях. Ты дарил им уверенность, хотя все в мире – тайна. Ты льстил им, хотя все в мире – безразличие. Ты показал им цель, хотя в этом мире царит анархия. Ты учил их неведению, и все это время ты говорил, что ты сам – один из них. Ты даже делал вид, будто гневаешься, когда они осмеливались высказывать сомнения. Ты ничего не навязывал и не предполагал. Ты воспитывал. Ты давал одному человеку колесо, другому – ось, третьему – упряжь, зная, что рано или поздно они соберут все части вместе и получат собственное откровение. Ты связал их предположениями, чтобы однажды они сделали тебя своим заключением. Гладко выбритое лицо появилось в неверном свете огней. Сквозь завесу воды оно казалось ухмыляющимся черепом. И они сделали тебя пророком. Но даже этого было недостаточно, продолжали шевелиться губы. Не имевшие власти ничего не теряли, когда ставили тебя между собой и богами, поскольку давно перепоручили свои действия другим. Служение – самая инстинктивная привычка. Но те, кто наделен властью, править от имени несуществующего короля, значит править напрямую. Рано или поздно знать должна была восстать. Кризис был неизбежен. Майнгхус встал, бледный, размытый, словно поднявшийся от земли пар. На мгновение вода очертила его фигуру. Затем он вышел, весь мокрый, и обратил глазницы на сына. Он был обнажен, если не считать льняной набедренной повязки. Темные завитки лобковых волос просвечивали сквозь мокрую ткань. От усыпанной каплями кожи поднимался пар. «Тогда», — сказала безликое лицо, — «вероятностный транс подвел меня». «Значит, ты не ждал видений?» — спросил Килхус. Лицо отца оставалось совершенно бесстрастным. «Каких видений?» — казалось, крик надорвал его горло. Прошло несколько мгновений, пока багряные колдуны наконец закончили свою песнь. Колдовское сияние утихло, затем угасло совсем. Барабаны грохотали под трескучим дождем пламени. Красные огни. Элиазар больше не смеялся. Он стоял за спинами первых отрядов, в сердце адской просеки, которую проложили через город его адепты. Из развалин поднимался дым. Пламя взметалось ревущими башнями, стены торчали плавниками из гор битого кирпича. Плавные волны дыма накатывали на зазубренный гребень, оставшийся от стены Татакара. Склоны Ютерума возвышались над завесой огня среди хитеринских стен. Так близко. Стоит чуть вытянут шею, и можно увидеть купол и карнизы Ктисарата. И там они найдут их, этих убийц. Кишаурим бросили им вызов, и они пришли. Через многие мили и бесчисленные лишения, через все унижения, они выполнили свою часть сделки. Теперь пора подвести счеты. Сейчас, сейчас, что за игру они затеяли? Все равно, если надо, он сотрет шеями с лица земли, перевернет всю землю. Элиазар прижал к лицу багряный рукав. Несмотря на протесты Шалмессы, капитана Джавригов, он отодвинул в сторону высокий плетеный щит и поднялся на монолитный каменный выступ среди развалин. Волны жара окутали его. «Сражайтесь!» — крикнул он фигуркам вдалеке. Черное небо вращалось над ним. «Сражайтесь!» Чьи-то руки схватили его и потащили назад. Он вырвался. Саратин закричал. «Эли, рядом хоры. Очень много. Ты что, не чувствуешь? Неплохо бы вымыться», — мелькнула в голове глупая мысль. «Соскрести с себя все это безумие». «Конечно», — огрызнулся Элиазар. «Под развалинами, в руках у покойников». Мир вокруг казался черным и гулким, он вспыхивал белым огнем. Килхус поднял ладонь. «Мои руки, когда я смотрю на них, Я вижу золотой ореол, испытующий взгляд. У меня нет с собой моих глаз, отозвался Маингхус. И Килхус понял, что отец говорит об аспидах, которых используют его собратья Кишаурим. Я хожу по этим залам по памяти. Несмотря на все признаки жизни, отец походил на каменную статую. Он казался маской без души. Бог, сказал Килхус, он не говорит с тобой, снова испытующий взгляд. Нет, любопытно, и откуда же исходит его голос? Спросил Маингхус, из какой тьмы? Не знаю, приходят мысли, и знаю одно, они не мои. Бесконечная пауза. Он погружается в вероятностный транс, как и я. Тот безумец сказал то же самое, проговорил Маингхус. Возможно, твои испытания расстроили твой разум. Возможно, еще один испытующий взгляд. Не в твоих интересах обманывать меня. Молчание. Каменное лицо. Разве что я пришел тебя убить, как приказали наши братья Дуньяне. Этого ты опасаешься? Тот же взгляд. У тебя не хватит сил превзойти меня. Хватит, отец. Новая пауза, чуть длиннее. Откуда, сказал наконец отец, ты это знаешь? Я знаю, почему ты был вынужден призвать меня. Внимательный испытующий взгляд. Значит, ты постиг ее? Да, тысячекратную мысль. Глава 16. Шиме. Сомнения порождают понимание, понимание порождает сострадание. Воистину, убивает убежденность. Паркие. Новые аналитики. Весна. 4112 год бивня. Шиме. Чадящие факелы. Красные лица, обмякшие от страха. Темная кирпичная кладка, заляпанная и смердящая развороченными внутренностями. Нависшие потолки, такие низкие, что даже самым низкорослым лучникам приходится пригибаться. Люди кашляли и не могли вздохнуть, но не из-за сточных вод, намочивших обувь. Огонь наверху пожирал воздух.